6. Вот что помнила мама Веве, когда лежала, умирая. Лохмотья, ноги в струпьях, быстрые, кружащие по земле тени. Женщины причитали, и везде стоял запах гари. Жгли зерно и тростник. Они убрали стулья на стол, чтобы душе старика не было куда сесть, потому что, если сядет, будет сидеть вечно. Она не знала, сама ли видела великое горе короля, или ей рассказали позже. Кровные братья обычно уходят в большой дом вместе. Возможно, король понимал, что умрет в течение года. Причитание амазонок. Нет, нет, нет, его убил не леопард, его убил не буйвол, его убила ночь. Ночь убила его. Она снова видела плакальщиц, несущих косы кур, могильщика, забрасывающего лопатами землю через окно спальни, бочку с ромом. Это была идея Антонио — похоронить его в бочке с ромом. А еще седую бритую голову с ватными пробками из капка, воткнутыми в ноздри. Теперь они снова окружили ее. Раболепные мужчины и женщины с застывшими фанатичными лицами. Похороны не были христианскими. Чьи-то руки подняли ее, чтобы в последний раз дать взглянуть на голову, качающуюся в бочке, и на мальчика и девочку, скулящих рядом. Когда жрец подошел с ножом, ее опустили на землю. Затем она побежала все быстрее и быстрее, по мокрому красному тоннелю без света в конце. Дверь открылась. Прохладный ветерок подул ей в лицо. Мулат в белом костюме проскользнул мимо, отвернувшись лицом к стене. Она вошла в высокую небесно-голубую комнату с зеркалами и позолоченными колоннами. Званый ужин подходил к концу. Мужчина поднялся из-за стола. У него были рыжие волосы и глаза цвета бус у торговок. Он протянул к ней обе руки и произнес: «Я долго тебя ждал». Подполковник Зосунгба Патрис услышал крики из своего кабинета в полицейском участке. Его форма была мокрой от пота. Он оторвался от составления списка возможных предателей. Президент подходил к концу своей радиоречи. «Победа народу! Слава народу! Власть народу! Готовы к революции! Готовы к производству! И борьба продолжается!» На стене висели пара наручников и сломанная гитара. Рядом чучело цивитты, прибитое гвоздями в насмешку над распятием. Задние лапы и хвост вместе, передние разведены в стороны. Над столом лицо президента, все в шрамах. Зосунгба Патрис встал из-за стола и сделал жест, который, если бы кто-нибудь его увидел, привел бы подполковника в тюрьму. Затем он прошелся по комнате взад-вперед, маша воображаемой толпе, искривя половицами, раздавил таракана каблуком армейского сапога.